Ухряб. Глава первая. «Ты мне умно не говори», — сказал Василий Моралов, гуманитарий на пенсии. «Я сам умный, 3 книги написал. Проще надо. Вот у тебя что на руке? Часы, да?» Собеседник, друг и в некотором роде ученик утвердительно икнул. «Ну вот и поразмысли. Тут своя диалектика. Носишь ты их, носишь, они у тебя тикают, тикают. А при чем тут научный атеизм, Вася? Мы ж с тобой о научном атеи. Ты дослушай. Они тикают, тикают, и вдруг бац, ударились о раковину». «Почему о раковину?» «Это со мной случай был еще до пенсии в Сестрорецке. Я там...» «Ладно, неважно. Ну, ударились, и что дальше?» «А дальше...» У одного маленького колесика зубчик сломался, а все другие стали не доворачиваться. И часы тебе вместо пятницы возьмут и покажут какой-нибудь вторник. Вот так и человек. «Эй, Петь!» Собеседник уже спал, прижавшись ухом к бежевой клеенке. «Петь!» — сказал Моралов и потряс его за плечо. «Слышь, Петь, пойдем, на диванчик ляжешь». Глава вторая. Моралов проснулся, подвигал ногой, запутавшийся не то в сбившемся пододеяльнике, не то в не до конца снятых штанах, и хмуро привычно выглянул из тающего ночного мира в залитую серым светом комнату. По его пробуждающемуся мозгу медленно поползли первые утренние мысли. Они касались окружающего беспорядка. Тот действительно был ужасен. В комнате царил такой хаос, что в нем даже угадывалась своя гармония. Длинные лужи на полу как бы уравновешивалась вдавленным в кусок колбасы окурком, а сбитый с ног стул вносил в композицию что-то военное. Несколько раз быстро шагнув в пустоте и полностью избавясь от штанов, ремень все-таки как змея цапнул холодной пряжкой за ногу, Моралов, как обычно, принялся наводить внутренний порядок. Что-то похожее на вкус во рту явственно ощущалось и в душе, и было, кажется, связано со вчерашним разговором, хотя его содержание, тема и даже примерная траектория совершенно не желали вспоминаться. Словно бы что-то застряло в мозгу, обособившись от всего остального, и теперь ощущалось, как плотная масса посреди знакомых мыслей, холодная, бесформенная и угрожающая. «Вспомнить надо», — думал Моралов. «О чем-то мы таком? О часах, что ли? Да нет, о часах это я помню. Это мы с атеизма перешли. А вот потом, когда он на диванчик лег, час, наверное, бредил. И вот тогда-то я чего-то такое... Нет, не помню». Открывая глаза, Моралов видел вокруг себя загаженную комнату. Закрывая, замечал в себе присутствие глубокой внутренней ямы, где явно скрывалось что-то опасное. Так продолжалось довольно долго. Моралов не то чтобы не мог вспомнить, в чем было дело, а скорее не мог себя заставить сделать это, как никогда не мог себя заставить сразу нырнуть в холодную воду. Получалось все автоматически. За окном что-то ухнуло, в квартире наверху громко заревел ребенок, и Моралов вспомнил. «Ухряб!» — громко сказал он. «Вчера успели еще поговорить о Боге. Оказалось, верят в него оба, но каждый по-своему. Петя признался, что берет с собой на работу высушенное волчье ухо, а в особо серьезных случаях 3 раза обходит клумбу во дворе, отчего получает небывалый заряд бодрости и мужества. Моралов хотел было рассказать о том, что он когда-то видел в Сестрорецке, но совершенно неожиданно для себя начал говорить об общениями, что никакого единого Бога нет, Просто в каждой стране у людей существует какое-то главное чувство по поводу жизни, что ли. И если выразить это чувство в виде сказки или истории, то как раз и получится конкретное священное писание и каждый конкретный отдельно взятый бог.